Да ладно, все, не парься, да я обниму, братуха. Глаза грустные, в кармане 5 грамм пуха. И та зима, что начиналась еще летом, вела в болото, и пацану топила в этом. Московка на заказ, и зубы вставные, опера бариги, убойные понятые. Запахи Коко Шанеля в Мэрине в салоне. Толпа людей небритых на моем балконе. Улыбка до ушей, до завтра, брачу. До сих пор в ушах звенит, и так много значит. И то, что было к удаче, обернулось сдачей. И дохуя народу было в шоке, не иначе. Снова осень, меня одуматься просят. У нас другие темы, хуй пойми, где ноги носят. Забыл, когда последний раз похавал дома. Мусора сказали, что мое лицо знакомое. Бывает, ни святой не отрицаю. Да я не умничаю, просто много знаю. Мне хватает, когда братуха отсыпает. И засыпая перед сном, как и все мечтаю. Прессы порвану, информацию из прессы. А если чё, у меня там дядька в Одессе. Сумку собери, пускай лежит заранее. Времени в обрез и постоянно с опозданием. Много понял, да только с опозданием. И разговоры те теперь только в сознании. И та осень картинками в голове знакома только мне. Щегляне были в одном садике, а тут стоят в самопальных масках в темном падике. Бежали долго, у людей паника. Вечером сигары и холодный хайникен. Сосновый бор и снова запах хвои. Такой родной, такой душевный для обоих. Люкс номера, бары, рестораны. И чаще были убиты, чем бывали пьяными. Снова тучи, а мне бы житуху получше. А по-другому, да просто скучно. Иди ты нахуй, чё меня вопросами мучишь? По курсам, что каждый всё своё получит. Общухи, чей-то день рождения, непонятки. В итоге драка в продолжении. Руки разрисованы, струнная паста. И многим подогнал, у меня дракон остался. Много понял, да только с опозданием. И разговоры те теперь только в сознании. И та осень картинками в голове знакома только мне. Да только с опозданием. И разговоры те теперь только в сознании. И та осень картинками в голове знакома только мне.